Алло. Чего тебе? Ты чё, трубку-то не берешь? Это мое дело. Хочу, беру, хочу, нет. А кто тебя названивает? С кем ты там болтаешь, что у тебя занято все? А твое какое дело? Ну, я с тобой поговорить хотел. О чем? Любовь Ивановну знаешь из шестого подъезда? Нет, не знаю. Как ж не знаешь, они с курдюками. С курдюками связаны. Не знаю я, ну, какую-то любовь, блядь. Она, знаешь, что... Как я туда в шестой попаду подъезд? Ну, выйдешь из своего и зайдешь в шестой. А ты сегодня разговорчивая, да, Валь? Ты со мной уже второй раз за день разговариваешь. У тебя телефон часто звонит? Живи своей жизнью, мою не Погоди, лезь. она сказала, что придет к твоей двери и напишет на тебя заявление. Да хуй с ней, пусть пишите больше, чем больше напишите, А чем... ты на нас Петровку написал, да? Только собираюсь. Как? Ты же сказал, написала. И к участковому А? сказал, что... Ты же сказал, что написала, и сказал, что к участковому ходила, но его не застал, он на убийство уехал. Не застал, да. Да. А куда? Почему не застал? Почему не дождалась? Шутя, может, он не придет, а я буду ждать. Как не придет? Участковый на свое рабочее место не придет? А может, там кончился рабочее дежурство у него. Откуда я А ты знаю? во Ты сколько к нему пришла? не засекала. Как не засекал? Надо нет, в следующий После раз. шести. А я, знаешь, я сейчас выходил на лестницу курить. Знаешь, что в подъезде у нас нашел? На лестнице. Чего? А, сумку. Женскую. Старушечью сумку. Да что? Да сумки бросает, да хуя И кругом бросает сумки. а там были деньги, дарственные на квартиру. Да. На Так повезло тебе. 13-метровую дарственная была. Да. Как повезло тебе. Да. Причем повезло, как в нашем подъезде прям. Да, счастливый ты, под звездой родился. Это ты, наверное, потеряла. Нихуя я не теряла. Как У же? меня все на месте. Так там Я написано. с собой документы я не чокнула, чтобы в магазин идти, документы с собой брать. Это надо какой ёбнутый быть. А почему ж это не берешь-то? А если ты в магазин уйдешь, а мы дверь взломаем и выхватим документы? Взломаешь, 15 лет получишь. А почему 15 лет? За взлом чужого имущества и за кражу дают, сейчас прибавил Путин, 15 лет дают. Так а я ж буду в достатке, я... Он сказал, ненавижу криминал, боролся, буду уничтожать. И все статьи повысил. А, да нет, подожди. А мне 15 лет дадут, а у меня квартирку-то я захвачу, и ей расплачусь, и мне ничего не будет. Как ты будешь в тюрьме расплачиваться? Слушай, еще такая новость дня прям. Я у тебя сегодня из почтового ящика это письмо вытащил. Тебе письмо кто-то написал. Я письмо вытащил, а там деньги были. Вместе с Ну, я квитанциями. говорю, ты счастливый человек. Кто-то в почтовый ящик деньги кладет. Хуйню несешь, ебаный. Да нет, это тебе письмо пришло. С Телеграмма. деньгами? Да, срочно. Не, не с деньгами. Там написано было срочная телеграмма. Молния. Ну что, кто умер, что ли? Да. Кто? Родственница твоя. Только сейчас звонила. Как ты звонила? Кому ты Мертвая, звонил? с того света звонила. А кому ты звонил? Чего? Кому ты звонил-то? Звонили! А, тебе, а кто тебе звонил? Родственники все живы, здоровы, хуйню несешь! А кто тебе звонил-то? Родственники ебаные! Щелковской? И что сказали? Скоро внук-то приедет с работы. Я его не контролирую. Так он все не работает? А тебе что? Ну ты же сказала. Я тебе буду докладывать, работает он, не работает, это не твое дело. Ну так ты же сказал, что его сейчас в квартире нету, что он работает. Ну значит работает. А кем же он работает? Сегодня же выходной, нерабочий день. Есть такие учреждения, работают и выходные. Милиции, например, а он там какое-то отношение имеет к милиции. Уборщик в отделении? Нет, уборщиком он не охуел, чтобы уборщиком быть. Он тебе в технике разбирается почище всякого инженера. Компьютерщик? Еще какой? А он наш Тимел знает? Премию получал какую-то. Какую-то премию получал? Ну как же ты? Не знаешь, какую тебя внук премию получил? Как же ты такая бабушка? По компьютерам премию получал! Так чё ж ты такая бабушка и не знаешь, какую он премию получал? Денежную! Денежную? Сколько? Миллион? Нет. А сколько? Рублей 500, наверное. Ты какая же премия-то? Чё это на эти 500 рублей-то купишь-то? Ну и туда, и сюда. Mm. Поигрался, и 500 в кармане. А он в компьютерах хорошо разбирается? Я говорю, ас! Компьютерный ас! А он HTML знает? Мы тут хотим твой блог создать. Нам нужна его помощь, HTML. На WordPress. Он никому не собирается помогать. На WordPress хотим создать блог. Никому он не собирается помогать. Как? Даже блог ни создать? Ни с кем в контакт не собирается. У него есть свои друзья, а посторонние друзья ему не нужны. А скажи его ID ВКонтакте. Чего? Его ID ВКонтакте скажи. Какой хуёк ВКонтакте? Говорю. Я нихуя в ваших контактах не разбираюсь, чё ты несёшь? Да не наш, а его ID ВКонтакте. ID. Вот твоя речь. ID, хуи, это для меня как ощенку горох. А, ты двоечницей была, у тебя по информатике двойка была, да? Чего? У тебя в школе была двойка по информатике? У нас информатики никогда не было, ёб твою мать. Как ж не было-то? Такой дисциплины в школе не бывает, чего несёшь? Как это информатика в школе? Чего? Информатика в школе, предмет такой. Нет, у вас не было такого предмета! А химия была? Была. И чё, кислоту изготавливали? Изготавливали. А, она у тебя до сих пор хранится? Вон в углу стоит. В спринцовке? Это мое дело. Ну так он нам... Ну её. Так нам твой внук поможет с этим? PHP, HTML? Никому он ничего не будет помогать. PHP. Язык такой. Мне твоя азбука... Похую, я в ней не разбираюсь. Я тебе, блядь, сколько раз говорила, твои хуи эти для меня как стенку горох. Mm-hmm. А, ну так а компьютерщик-то скоро придет? Куда? В квартирку. Когда нужен, тогда и придет. А я ему возьму сейчас на компьютер вирус пошлю, у него комп взорвется. У него компьютер-то на щелковской, а не у меня. Ну так вот, я сейчас на щелковскую отправлю вирус. А ты адрес знаешь? Знаю. Ну давай, говори. Метро Щелковская. Дальше. Ну вот, метро Щелковская, что дальше-то? знаешь, она какая большая щелка скрыта. Как же большая, маленькая. Щелка скрыта, ты что, охуел? Два пятиэтажных дома. Чего? На Щелковской, два пятиэтажных дома. Ты что, охуел, что ли, блядь? Почему? Там самые маленькие 1010 домов. 1010? Откуда? Хуесу несешь. Откуда же там столько домов-то? Район в домах, ёбаный в рот, а он здоровущий. Валь, я у тебя что еще хотел спросить-то? Ты к свидетелям Иеговым как относишься? Каким? Свидетели Иеговы. А что я о них знаю-то? Ну как же вот это, ты бабе вот этой названиваешь из 6-го подъезда? Она из свидетелей Иеговых говорит, я никому никогда матом не ругалась, верующий человек. Журнальчики раздаю на Войковской, а мне тут это Аносова звонит из 7-го подъезда и матерится. Хуйню несешь, никакую бабу я не знаю. Как это? Любовь Ивановна. Первый раз слышу. Она на тебя уже собирается заявление писать. Да пусть пишет. Она сказала как, вы на нее заявление побольше соберите, отправьте ее в дом престарелых, а квартирку разделим на весь дом. Как в лесу! Можно подумать, что у нас органы не работают. Нет, органы не работают, не предпримут ничего. Работают. Не волнуйся. Так а я в ЖЭК пойду, мне на меня в ЖЭКе оформят квартирку-то. Да что ты? Кому в тюрьму захочешь садиться? Но... Оформишь, а хуй войдешь. Ключи у меня, блядь. Так а дверь-то у тебя дверь деревянная. Сломать-то прям 2 секунды. Это у меня железная, ошибаешься. Но все равно гнилая за 5 копеек. Чего? За 5 копеек дверь. Гнилая вся. У меня дверь за 5, и у меня железная, ёбаная. И что, ты прям за ней, как за каменной стеной, да? Да. Да? А кто к тебе приходил-то вчера? Твое какое дело, кто ко мне приходил? Ну, к тебе в квартирку рвались, я слышал опять, крики на весь подъезд были. Ах, рвались! Рвались, блядь! Это ты в гости кого-то пригласил? Кислотой морду дам и сразу прорвутся, блядь. А тебя тогда в тюрягу. Нет, самооборона. Нет, это дети приходили. Как же, это самооборона против детей? Каких детей, блядь? Дети к тебе приходили. Хотели у тебя... Чего? Какие дети? К тебе дети приходили за конфетками. Хотели, чтобы ты их угостила конфетками. Нет, не приходили. Приходили, а ты кричал кислотой и плесканешь. Нихуя никакие дети ко мне не приходили, хуйню не неси, блядь. И тебе давно, блядь, надо к психиатру сходить. А я уже сходил, проверил. Давным-давно, блядь. Я сходил, проверился. А? Чё ты проверил? Психиатр сходил и проверился. Ну и чё это, не бери, блядь, не ходил туда, вот сходи. Ходил.